На следующую ночь Сергей Арнольдович спал, как ему показалось, очень крепко. Проснулся он за полночь из-за того, что кто-то теребил его за плечо. Открыв глаза, он увидел знакомое лицо Иуды, сидящего на краю дивана. Тайная вечеря и портреты Иисуса были на месте. В камине потрескивали дрова, и от них слегка тянуло дымком. «Задвижку надо приоткрыть», — подумал Ванин, и тут же оставил эту мысль, так как Иуда успел спросить его. «Ну что, брат мой, продолжим наши с вами разговоры?» «Вы уже называете меня братом?» — настороженно спросил Сергей Арнольдович. «Может, я что-то пропустил?» «Нет, ничего вы не пропустили. Дело в том, — продолжил Иуда, — что вчера между нами, то есть мной и вами, произошло событие, которое в моем кругу называется таинством общения и сопричастности». «Что же это такое?» — удивился Сергей Арнольдович. «Это значит, что в доверительном разговоре я поведал вам нечто такое, что составляет величайшую тайну». «И что же это за тайна?» — не унимался Ванин. «У вас, брат мой, прямо девичья память», — возмутился Иуда. «Я вам вчера рассказал о том, что на картине Леонардо среди 12 апостолов лишь один, то бишь я, был написан с натуры, помните?» «Вы правы», — согласился Ванин, подумав про себя. «Кошмар продолжается. Видимо, мне придется до конца испить эту чашу. Чем же все это закончится? Знать бы». Видимо, Иуда прочитал его мысли. «Брат мой, вам не стоит беспокоиться. Все будет так, как должно быть». И, присев рядом с Ваниным, поинтересовался. «Вы хотели меня спросить о чем-то?» «Да», — подтвердил Ванин. «Я хотел узнать, с кого Леонардо писал образ Иисуса Христа». «Хорошо, брат мой», — ответил Иуда. «Я обязательно расскажу тебе и эту историю. Вернее, это не история, а поступок, который совершил Леонардо, руководствуясь своими жизненными принципами. Но прежде я бы хотел услышать от тебя самого, насколько чистым и праведным человеком ты ощущаешь сам себя, и совершал ли ты в жизни свои поступки, за которые тебе сейчас могло быть стыдно, а может, ты желаешь исправить что-то?» Сергей Арнольдович совершенно не был готов к такому повороту событий. Он растерялся. Ему никогда не приходило в голову оценивать свои действия в таком ракурсе. Других — да, себя — нет. «Что же ему ответить?» — растерялся Ванин, забыв о способности Иуды читать мысли. «Я никогда не думал об этом», — ответил он. «Это слишком мелкое дело, в особенности, когда занимаешься серьезным бизнесом. Мне никогда не было стыдно за то, что я сделал в своей жизни. Я всегда руководствовался здравым смыслом». «А как же Лиза?» — спросил его Иуда. «Что, Лиза?» — переспросил потрясенный Ванин, а сам подумал. «Неужели он и про это знает?» «Знаю», — ответил Иуда. «Ее убийство тоже было вызвано логикой здравого смысла». «Я ее не убивал», — захотел сказать Ванин, но горло вдруг схватил сухой спазм, и он только прохрипел. «Да ты не нервничай, брат мой», — успокоил его Иуда. «Ну, с кем не бывает. Убил так убил. Знаешь, сколько людей каждый день покидают эту грешную землю, уходят в мир иной? Ты думаешь, все они уходят по своей воле? Кое-кого и убивают. Всегда найдется чем убить. Словом, пулей, стечением обстоятельств. Найти истинного убийцу бывает не всегда так просто, потому что он — убийца. Всегда лишь только орудие убийства в руках провидения. Уж кого суждено призвать в мир иной, то это будет сделано, не сомневайся. А чьими руками? Это не столь важно для убитого». «Из тебя, Иуда, получился бы прекрасный адвокат», — похвалил его Ванин, тронутый оправдательной речью, и тут же спросил, «а для простых людей там тоже есть жизнь?» «Я думаю», — ответил ему Иуда, — «что правильный ответ ты можешь получить от самой Лизы». «Как?» — испуганно закричал Ванин. «Очень просто», — отвечал ему Иуда. «Вон она лежит на кушетке за дверью, укрытая клетчатым пледом, спит». «Этого не может быть», — снова заорал Сергей Арнольдович. «Там Анна». Он подбежал к кушетке, рухнул на колени. Анны не было. Вместо нее, укрывшись клетчатым пледом, мирно посапывала в сладком сне Лиза. Из груди Ванина вырвался истошный стон. «Верни Анну, Иуда! Христом Богом заклинаю, верни!» Его колотило. «Эй, какой ты хлипкий, брат мой!» — назидательно сказал ему Иуда Искариота. «Кишка-то у тебя тонкая, как дело самого касается». Ваня, не отрываясь, смотрел немигающими голубыми глазами на Лизу. Возможно, в первый раз в своей взрослой жизни они были наполнены слезами. «Верни!» — простонал он. Иуда подошел к Сергею Арнольдовичу и положил свою ледяную руку на его пылающий лоб. «Успокойся», — сказал он. Дрожь мгновенно прекратилась. «Пусть Лиза еще поспит», — сказал Иуда, коварно улыбаясь. «А мы с тобой посмотрим телевизор». Ванин не понимал, что происходит, и тупо пялился на тайную вечерю. На фреске происходило нечто странное. Апостолы, превратясь в живых людей, шумели, спорили, пытались в чем-то убедить Иисуса, и только место Иуды пустовало. Вдруг все исчезло, и Ванин увидел себя и Лизу. Она, радостная и счастливая, обнимает его. «Какая идиллия!» — произнес Иуда. «Любовь?» Ванин опустил голову. «Наше замечательное кино продолжается!» — ухмыльнулся Иуда. На экране появилась квартира Лизы. Ванин открывает дверь и заводит в нее едва стоящую на ногах хозяйку. «Иди в душ, приведи себя в порядок», — слышен голос Ванина. «Разговор есть». Лиза послушно бредет в ванную комнату. Ванин, развалившись в кресле, нервно переключает каналы телевизора. С полотенцем на голове и в халате из душа выходит Лиза. «Что-то я сегодня перебрала», — говорит она Сергею Арнольдовичу, присаживаясь к нему на колени. Ванин грубо отталкивает ее и идет на кухню, открывает холодильник, достает коньяк, наливает себе и Лизе. Оба долго молчат. Наконец Лиза спрашивает: «Что с тобой?» И тут Ванин впадает в истерику. «Каких акций ты просишь? Я что, тебе мало даю? Ты вице-президент банка. У тебя сумасшедшая зарплата, положение. Я столько для тебя сделал. У тебя есть все. Посмотри на себя со стороны, ты ведь с жиру бесишься. Соришь деньгами налево и направо. Машина ей не машина, квартира не квартира, дом не дом. Нет, этого ей мало, еще и акции подавай. Ты же меня знаешь, как облупленного, лучше других. Я никогда никому не даю ничего из того, что считаю своим. Сережа, Сережа, успокойся», — пытался остановить его Лиза. «В понедельник придешь и напишешь заявление об уходе по собственному желанию. Поняла?» «Да как ты можешь мне это говорить?» — разозлилась она. «Я отдала тебе лучшие годы. Кому я нужна без тебя? И потом...» «Что потом?» — перебил он ее. «Я хочу тебе что-то сказать. Очень важное. Ты уже сказала все, что хотела. Сыт по горло. Делай, что тебе велю. Не напишешь заявление — потеряешь все». Он вышел из квартиры, хлопнул дверью. Лиза осталась одна. Она сидела молча на диване и курила. Потом пошла на кухню, достала из аптечки снотворное. Вернувшись в комнату, она приняла горсть таблеток, запив их коньяком. На этом изображение со стены исчезло. «Ты знал, что она без снотворного не спит, что врачи запретили ей пить? Знал или не знал?» — повторил вопрос Иуда. «Разве нельзя было обойтись с ней по-человечески, по-хорошему?» «Я ее не убивал», — твердил Ванин, уткнувшись пустым взглядом в никуда. «Скажи мне, брат мой», — допытывался Иуда, — «тебе хоть чуть-чуть было жалко ее? А ты знаешь, что она хотела?» — почти фальцетом воскликнул Сергей Арнольдович. «Она хотела акций, которые я заработал кровью и потом. Я терпел лишения, отказывал себе во всем, чтобы стать независимым и свободным. А этого можно добиться только с деньгами, с очень большими деньгами. Я долго шел к этому. А она... она захотела забрать мое, мои кровные, потом заработанные деньги». Он замолчал, потом снова продолжил, как бы споря с самим собой. «Она бы не остановилась, она бы продолжала меня мучить и, в конце концов, добилась бы своего». «Это как понимать?» — полюбопытствовал Иуда. «Попросить поделиться бизнесом своего партнера означает мучить?» «Именно, потому что бизнес мой и только мой. Пока он мой, я могу им управлять, во всяком случае, в нашей стране», — продолжал утверждать Ванин. Но еще раз говорю, я ее не убивал. Я только предположил, что такое с ней может случиться. Ее неоднократно предупреждали, что алкоголь и снотворное убьют ее. Не виноват я, Иуда, не виноват. Да, согласился Иуда. Мы, евреи, не знаем такого понятия, как вина. Иуда поднялся и предложил Ванину пройти в столовую и помянуть рабу Божью Лизу Лизавету. Ванин встал, обескураженный наглостью Иуды, распоряжающегося у него в доме, как у себя. Но Иуда успокоил его. «Нет, я не хочу выглядеть в твоих глазах невоспитанным человеком. Просто мне надо тебе сообщить еще одну новость, для восприятия которой тебе лучше выпить». Помянули Лизу молча. Ванин напрягся. Какую еще неприятность несет мне этот пришелец из неизвестности? Что он хочет еще мне сказать? Что ждать от него? Иуда успокоил. «Я скажу только то, что ты должен знать, брат мой. Ответь мне, пожалуйста, ты знал, что Лиза ждала от тебя ребенка?» «Что? Что такое ты говоришь?» — воскликнул Ванин, не желая верить своим ушам. «Да-да, брат мой, грех большой лежит на душе твоей». «Что же это такое получается?» — не выдержал Ванин. «Это кошмар какой-то. Я живу нормально, спокойно, своей собственной жизнью, никого не трогаю, ничего плохого не делаю. Я уважаемый человек, меня знает вся страна. Я создаю рабочие места, плачу налоги, и семьянин я тоже хороший. Я люблю свою жену, люблю своих детей». Он не говорил, он почти кричал. «Жена у меня умница, красавица, Светик мой, дочка моя. В конце концов, если подумать, то и Бог любит меня. Ни у кого в доме нет такого великого произведения, как «Тайная вечеря». Она находится у меня над камином. И после этого говорит, что я безбожник и преступник, убийца матери своего ребенка. Так получается? Послушать тебя, я деспот, Дракула какой-то». «Да ладно тебе, брат мой», — успокоил его Иуда. «Дружок твой, Бритов, генерал уже, следы твоего пребывания в доме Лизы убрал, отпечатки стер, а мои свидетельства к делу не пришьешь. Они для внутреннего пользования. Как свидетель я выступить не могу, меня нет, поэтому и бояться не стоит. Не принимай сказанное близко к сердцу. В жизни у тебя много еще чего будет, пока уйдешь в мир иной. Береги здоровье». Между тем Ванин встал и на цыпочки. Прошел за дверь в соседнюю комнату. К его великой радости на кушетке спала сладким сном Анна. Он поправил на ней плед и облегченно вздохнул. «Слава Богу! Кошмар закончился!» «Ну что?» — спросил его Иуда. «Продолжим наш разговор». «На чем мы остановились?» — растерянно спросил его Ванин. «Вас, брат мой, интересовал вопрос, с кого Леонардо писал образ Иисуса Христа?» «Да», — подтвердил Ванин. «Интересовал до тех пор, пока вы меня не вывели из себя своими кошмарными предположениями и этим своим кино». «Но, если позволите, я вам все-таки расскажу, с кого он рисовал образ Христа. Если, конечно, вам это до сих пор интересно». «Интересно, интересно. Уж будьте добры, расскажите», — ответил ему Ванин. «Образ Иисуса он написал с самого себя. И не смотрите на меня, как солдат на вож. Он писал образ Иисуса Христа с самого себя». «Любопытно», — произнес Ванин. «Хм», — продолжал Иуда. «Я вам уже рассказывал про его странности. Абсолютно ненормальные отношения с отцом, который, заметив чудачество сына, просто испугался его одержимости и отправил подальше от дома. И, как оказалось, навсегда. Я говорил вам, кажется, что Леонардо отказался присутствовать на похоронах отца. Настолько глубоко в нем засела обида за то, что тот отдалил его от семьи и лишил родительской любви. О матери он вообще ничего не знал. Я думаю, что и знать не хотел». «Странный был человек», — прошептал Ванин. «Однако мне непонятно, как даже после встречи с вами он мог решиться на такое». «Действительно», — согласился Иуда. «Это выглядит по меньшей мере странно, если не знать Леонардо да Винчи, конечно. Я уже вам говорил, что он не был набожным человеком. Он был естествоиспытателем. У него был замечательный товарищ Джованни Бартонелли, его ровесник и такой же, как Леонардо, одержимый жаждой познания. владел он несколькими языками и служил в Ватикане при понтифике в архиве. Леонардо, когда еще работал над картиной, поделился с Джованни тем, что ему приснился любопытный сон, но фактически он пересказал ему суть нашей встречи с ним. Но Джованни, оказывается, был удивительно глубоко посвящен в земную жизнь Христа, знал он это из записей на свитках древних христиан, коптов. Эти свитки, то бишь документы, свидетельствующие о земном пути Мессии, хранились под большим секретом от глаз простолюдинов. Но Джованни их внимательно изучил. Он пересказал Леонардо их содержание, из чего тот сделал не те выводы, какие подобает сделать нормальному человеку, и это было его глубочайшее заблуждение. «Теперь я понимаю, почему с Тайной вечерей происходят такие непонятные метаморфозы. Видимо, Богу она действительно была неугодна», — произнес Ванин, когда Иуда закончил свою речь. Завершив работу над картиной и столкнувшись с проблемами, которые стали ее преследовать сразу же после написания, Леонардо даже мысли не допускал о том, что это кара Божья. Он пришел к умозаключению, что причиной всех неприятностей была элементарная человеческая ошибка. «И в чем же она заключалась?» — поинтересовался Ванин. «Дело в том, — продолжал Иуда, — что картина находилась в трапезной монастыря, где постоянно толпились люди. Кроме того, картина после ее написания уже считалась шедевром. Паломников, желающих ее посмотреть, было великое множество. Это позволяло монастырю безбедно существовать. В те времена очень боялись чумы, и монахи всегда очень тщательно делали уборку, добавляя в воду уксус. Так что на первой стадии разрушения фрески надо винить не Господа Бога, а уксус. «Вот это новость!» — воскликнул Ванин. «А я-то думал...» «Кстати», — продолжал Иуда, — «это нисколько не умаляет ни гения Леонардо, ни величия его творения. Во время последней мировой войны трапезная подверглась бомбежке. После авианалета уцелела только одна стена, на которой было изображение Тайной вечери. Удивительно, не правда ли? Картину преследует несчастье за несчастьем, а здесь уничтожается весь церковный комплекс, а творение Леонардо да Винчи не пострадало. С начала 50-х и до конца 20 века реставраторы изменили ее до неузнаваемости. Фреска целиком утратила следы, оставленные кистью ее создателя. «Так что же это получается?» — возмутился Ванин. «Копия, сделанная в моем доме, является фактически копией из копий, и здесь ничего нет от настоящего Леонардо». «А я?» — удивился Иуда. «Разве для вас, брат мой, этого недостаточно?» «Да», — согласился Ванин, — «с вами не соскучишься». Он уже отошел от недавнего кошмара окончательно и решил перейти в наступление. «Вот мы с вами все о Леонардо говорим. А как же так получается, что вы, Иуда Искариота, Господа Бога нашего предали? Это тоже мистификация?» Иуда притих, как-то сразу осунулся, положил на колени руки, опустил голову. Вид его в ночном колпаке и махровом халате был больше смешным, чем печальным. Он посмотрел на собеседника глазами, полными печали. Ванин вздрогнул. «А вы, брат мой, предавали когда-нибудь?» Ванин не ожидал такого вопроса. После их разговора о Лизе ему не хотелось слышать ни о чем подобном, но он ответил: «Один случай ты уже знаешь». Иуда печально улыбнулся. «Я все ваши случаи знаю, начиная с момента вашего рождения. Я вам все их расскажу, как бы вам этого не хотелось, брат мой Сергей». «Но зачем?» — вскрикнул перепуганный Сергей Арнольдович. «Кому это надо?» «Вам», — резко остановил его Иуда и продолжил. «Вы же хотите идти дальше, поэтому необходимо произвести ревизию сделанного, отобрать лучший опыт, избавиться от слабостей и сделать глубокий анализ ошибок, иначе двигаться вперед невозможно. Но это только в том случае, если плохое вы называете плохим, а хорошее называете хорошим, потому как может получиться так, что ваше хорошее для людей плохое. Вы со мной согласны?» Ванин думал и потом, помолчав еще какое-то время, ответил: «Наверное. Это будет не очень приятно, тем более, что такие вещи в памяти долго не живут. Но ради дела я согласен». «Вот и договорились», — радостно воскликнул Иуда, подойдя к фреске и вновь обращаясь к Ванину. «Посмотрите внимательно на картину. Здесь изображены 12 апостолов и учитель, Иисус Христос. Спросите любого человека на земле, кого он знает из тех, кто изображен на фреске. Гарантирую вам, брат мой, укажут его, Иисуса, и меня, Иуду Искариота». «Это правда», — согласился с ним Ванин. Но Иуда продолжал. «Все эти фрески, различные религиозные изображения, они, безусловно, очень важны в жизни истинно верующих людей и имеют огромную чудодейственную силу, особенно иконы. Отдельные из них, с изображением ликов святых, намоленные столетиями, могут даже вызывать истинное чудо, а порой и исцеление. Но мало что из них имеет отношение к той реальности, которая существовала и в которой мы жили за много веков назад. Мало кто знает, что мы с Иисусом на самом деле знали о существовании друг друга с детства. Уже много позже, после того, как Иисус принял на кресте мученическую смерть, в народе был распространен слух, будто бы меня, больного 5-летнего ребенка, страдающего падучей болезнью, родители привели к юному Иисусу. Ему было в то время больше 8 лет. Он был уже известен своими чудотворными делами. А я в припадке падучести якобы укусил его за бок, в который потом стражник воткнул копье. «Чушь собачья! Что здесь правда и что ложь?» Иуда говорил все это, жестикулируя руками, будто пытался доказать еще кому-то, незримо присутствующему в зале, свою правоту. «Правда то, что одним прикосновением руки Иисус избавил меня от хвори, и с тех пор я забыл, что такое болезнь. Все остальное — это выдумки больного воображения злопыхателей, завистников или одуревших фанатиков». «И вот еще что», — продолжал Иуда. «Современники относились к Иисусу не как к Богу, а как к кудеснику, к волшебнику, и потом уже как к Мессии, который нес Божье Слово людям. Он был первый, кто донес до нас правду о Боге, о сути веры в Него. Тогда все Его искали и ждали. И в то время, как бы сейчас сказали, было поголовное увлечение различными сектами. А еще больше было самозванцев, которые дурачили людей. Но Иисус — это было нечто совершенно иное. Кто хоть раз услышал Его проповеди, становился его вечным рабом и послушником. Он говорил людям прописные истины, и эти истины в его устах превращались в чудодейственную силу. Люди открывали после его речей сами себя, свой внутренний мир. Естественно, что у такого человека, при жизни ставшего чуть ли не божеством, не могли не появиться враги. И я с тех самых пор моего исцеления и до самой его мученической смерти был с ним рядом, за исключением нескольких кратких расставаний. Мне и в голову не приходило, что я стану когда-то одним из его учеников. Но человек предполагает, а Бог, то бишь он, располагает. Шли годы, слова Иисуса вышли далеко за пределы Иудеи, его проповеди передавались из уст в уста, переписывались, слова его становились молитвами, а я, как бы это сейчас сказали, был повстанцем, партизанил против римских оккупантов. Идеи и мысли Иисуса были очень близки порабощенному народу, уставшему от вечных исходов с родной земли. И он, Иисус, фактически был духовным лидером нации, народа. Повзрослев и поумнев, я присоединился к нему и к его апостолам, то есть ученикам. Естественно, что он принял меня как родного, ведь мы знали друг друга с детства, что многим из его апостолов не понравилось. По тем временам у меня было весьма недурное образование. Я увлекался математикой, хорошо знал латынь, а апостолы постоянно ревновали меня к нему. Но как бы там ни было, я был ее давним приятелем и ближе других по взглядам. Мы часто оставались вдвоем, вели задушевные разговоры. Иисус был абсолютно убежден, что народ Иудеи с Божьей помощью избавится от поработителей. Надо только набраться терпения. Речи и мысли его настолько были понятны и завораживающи, что я готов был сутками не отходить от него. Нет ничего удивительного в том, что простой люд, услышав его однажды, передавал его слова из уст в уста. Однако, что бы там ни говорили, он жил среди нас в образе и подобии человека, и жизнь его повседневная тоже была человеческая. Между тем, где бы Иисус ни появлялся, собирались гигантские толпы людей. Естественно, что это было небезопасно, и люди, как могли, помогали ему, скрывая от преследования. Но он знал, что век его на земле короток, и что крест его ждет для принятия мученической смерти и положит конец жизни земной, возродившись в жизни небесной. Он знал, что надо беречься не ради самого себя, а ради учеников и последователей своих. Некоторые из апостолов, такие как Петр, считали, что у Иисуса не хватает смелости поднять народ на восстание. Глупо иметь такую поддержку и влияние на людей и отказываться от царства земного, — говорил он. Вот тогда-то Иисус и поручил мне заведовать апостольской казной. Сейчас бы это назвали партийной кассой, наверное. Иронического замечания Ванина Иуда не заметил. Скорее всего, да, но это было нечто совсем другое, — ответил он. На деле это означало, что я становился его ближайшим помощником. Апостолы были людьми духовными, а одним Святым Духом, как известно, сыт не будешь. Вот и приходилось мне добывать средства на жизнь. «Послушайте, брат мой Иуда», — остановил его Ванин, — «я уже где-то что-то похожее слышал или в кино видел. Вы отклоняетесь от главного вопроса, предавали вы Иисуса или нет?» Ванин уже откровенно начал давить на своего собеседника. «Обязательно отвечу. Без этого нам с вами никак нельзя. Но некоторое время спустя. Наберитесь терпения, брат мой. Вы не совсем понимаете, что на самом деле сейчас с вами происходит. Согласитесь, не каждый день выпадает возможность пообщаться с человеком, который был соратником самого Бога, и тем более неприлично перебивать его повествование, особенно если речь идет о событиях, имеющих вселенское значение. Я думаю, что ваше богатство не дает вам такого права. Но я прощаю вас, брат мой. Вы ведь многого еще не знаете и много чего еще не понимаете. Я же ваш гость, а вы пока еще крепко спите». Ванин пропустил последние слова Иуды и добродушно согласился с высказанными ему замечаниями кивком головы, и только сейчас обратил внимание на то, что Иуда опять сидит в пижаме и халате, таких же, как и у него. Ванин вдруг вспомнил, что до сих пор не предложил гостю поесть. «Одну минуту, извините». И он вновь обратился к Иуде, который уже раскрыл рот для повествования. «Я вас приглашаю к столу. Перекусим чего-нибудь».